Немного подумав, директор посмотрел на секретаршу, которая в это время быстро печатала на своем телефоне. «Секретарь, есть ли у нас какое-либо правило, запрещающее отношения между сотрудниками?» «Директор, у нас нет такого правила», — ответила секретарша прямо. «Тогда мне очень жаль, но это не моя забота. Это дело между сотрудниками, пожалуйста, охрана, проводите нарушителей». Сказав это, директор ушел. Охрана тут же скрутила братьев Гаку и Юхэя, а затем вытолкала наружу. Харука вздохнула с облегчением. Она беспокоилась, что из-за нее меня уволит. Но у генерального директора не было такого намерения. Она удивленно посмотрела на меня, увидев, что я улыбаюсь. «О боже, я слишком толстокожий, не так ли?» В тот момент, когда все думали, что на этом все закончится, секретарша вернулась и подошла к нам. Как автомат, она сказала: «Директор Кацумата хочет видеть вас обоих, явитесь в его кабинет через 5 минут». Нам не оставалось ничего другого, как подняться наверх. Когда мы вошли, Кацумата немного подумал и спросил: «Харука, тот мужчина, который сегодня был на первом этаже, это твой муж?» «Да, директор», — печально кивнула Харука. «Почему он так поступил?» Харука вздохнула и рассказала о том, что произошло в баре в прошлую пятницу. Однако она не стала говорить о том, что Юхэй ее домогался. Хотя это было не ее виной, ей все равно было стыдно. Когда он услышал эту историю, он спросил меня: «Синдзира, это правда?» Я кивнул в ответ. «Зачем ты поцеловал Харуку?» — спросила Кацумата. Заметил, что Харука покраснела. Она была готова услышать мой ответ, но в то же время ее лицо выражало стыд. Немного смутившись, сухо рассмеялся. «Понимаете, ее муж настаивал, чтобы я признался в отношениях с его женой. Я сказал, что у нас этого нет, но он мне не поверил. Если он так щедр, отдавая мне свою жену, почему я должен отказываться?» Это могло подорвать уверенность Харуки в себе. «Ты поцеловал ее ради этого? Ты не подумал о том, что подумают другие, увидев ваш поцелуй?» Кацумата не верил, что я использовал такую странную причину. Взглянул на Харуку, с лицом, похожим на спелое яблоко. Почесав затылок, я сказал: «Что я мог еще сделать? Муж уже заявил, что хочет от нее избавиться. Я же не могу сказать, что тоже хочу ее бросить, верно?» «Ты...» Кацумата не знал, что сказать. Тут вмешалась Харука. «Директор Кацумата, это произошло из-за меня. Я не должна была идти в бар, это я солгала своему мужу. Иначе ничего бы не случилось». Он был озадачен и спросил: «Почему ты не сказала мужу, что идешь выпить с коллегами?» Харука некоторое время молчала, а затем сказала: «Вы тоже видели это сегодня. Гаку – очень консервативный человек. В его глазах бары и клубы – это порочные места, где мужчины и женщины могут распутничать. Почему тогда ты вышла за него замуж?» – спросил я. «Это ради твоего отца, не так ли? Насколько мне известно, операция на почке стоит недешево». Харука грустно кивнула и продолжила: «Вы правы, мой отец и отец Гаку были друзьями. Когда моего отца положили в больницу, нам не хватало средств, даже несмотря на страховку. Я понравилась мать Гаку, и она хотела, чтобы я стала невесткой в их семье. В конце концов, они пообещали оплатить большую часть лечения моего отца. Истина была проста, но горька. Молодая и красивая женщина вышла замуж за старомодного и упрямого человека ради оплаты медицинских счетов своего отца. «Ты любишь его?» – спросил Кацумата. Харука немного растерялась, но потом печально улыбнулась. «Директор, между мной и Гаку никогда не было любви, и мы даже не общались до моего замужества. Я не понимаю его, и он не доверяет мне. Как я могу его любить? Брак без любви? Что ты планируешь делать дальше?» — спросил Кацумата. Харука растерянно покачала головой. «Не знаю. На самом деле, я давно думала о разводе с Гаку. Мы просто из двух совершенно разных миров». «А как же болезнь твоего отца?» — спросил директор. Харука прикусила губу. «Я уже обсудила это с младшим братом. Мы собираемся заложить магазин и взять кредит в банке. Мы сможем получить ссуду на несколько сотен тысяч, и этого должно хватить на пересадку почки для моего отца. А что если я предложу тебе зарплату за следующие 5 лет и попрошу работать здесь следующие 10 лет? Ты согласишься?» — спросил Кацумата. Харука быстро подняла голову. Ее глаза были полны удивления и недоверия. «Директор Кацумата, вы хотите сказать?» Кацумата повернулся и нажал на большую красную кнопку на своем столе, затем сказал в микрофон: «Секретарша Юй, подойди сюда». В В комнату вошла Юй в старомодном костюме. В руках у нее были телефон и портфель. Она даже не взглянула на меня и Харуку, а сразу поклонилась директору и спросила: «Господин директор, что-то случилось? Помоги мне с расчетами. Мне нужен послужной список Харуки за последние 3 года и ее зарплата в сравнении со средним показателем по отделу закупок», — ответил Кацумата. Секретарша сразу же открыла ноутбук и, быстро печатая, сказала: «Ее зарплата, включая бонусы, в среднем составляет 3 миллиона йен в год, что выше среднего по отделу закупок». Кацумата кивнул: «Составь контракт на следующие 10 лет с выплатами заработной платы Харуки. Уменьши ее премию вдвое, а компания переведет 15 миллионов на ее банковский счет в качестве специального финансирования. Конкретные условия определишь сам». Секретарша нахмурила брови: «Директор, позвольте мне высказать свою точку зрения». «А, ты не согласна?» – удивился Кацумата. «Да, для сотрудников отдела закупок 10 лет – это слишком долго. Они не могут постоянно увеличивать или поддерживать объем заказов и деловых сделок. Особенно для молодых женщин, с возрастом объем их работы часто сокращается. Такой контракт слишком рискован», – холодно ответила секретарша. Прежде чем директор успел ответить, я не выдержал и засмеялся. «Эй, думаешь, это разумное предложение? Теперь я вижу, что у тебя мозгов не хватает. Компания не твоя, деньги не твои. 15 миллионов – это много для такой компании. Если бы не нужда, разве подписали бы такой кабальный контракт на 10 лет? Синдзира, прекрати». «То, что она сказала, тоже правда», – быстро вмешалась Харука. «Хотя ее тронули мои слова, она не хотела усложнять жизнь Кацумата». Секретарша холодно взглянула на меня. «Я оцениваю ситуацию объективно и учитываю интересы компании и генерального директора. Хватит». Кацумата, заметив, как это затрудняет ситуацию, вздохнула и сказал: «Делай, как я говорю, я доверяю Харуке». Секретарша больше ничего не сказала, кивнула и вышла из кабинета. Харука встала с красными глазами и торжественно поклонилась Кацумата, произнеся: «Спасибо». «Не нужно благодарить меня», — улыбнулся Кацумата. «Думаю, у вас есть много других дел сегодня». Харука, стараясь сдержать слезы, вышла из офиса. Затем директор посмотрел на меня: «А для тебя, Синдзира, вместе с Маюми, у меня есть особое поручение». То, что имел в виду директор, было командировкой в другую страну. За это время все должно было успокоиться в офисе. На завтра я приехал уже готовым к деловой поездке. Но я был не в восторге от начала путешествия. Утром директор произнес всего несколько слов. Он лишь сообщил мне о задачах, которые предстоит выполнить по прибытии. Секретарша Юй все организовала. «Мы должны вылететь в 9 утра и прибыть в Гонконг к обеду. Там нас будет ждать гонконгская корпорация Lotus. Но самое неприятное, что в это был замешан еще медиахолдинг Tokyo Media, владельцем которой являлся Синью. Тогда в доме Линока мы поссорились, и кажется, он не собирался отказываться от нее». Синью со своей стороны отправил в поездку вице-председателя Tokyo Media по имени Лао. Он будет наблюдать за нашей командировкой. Как и Кацумата, Синью будет ждать окончания переговоров прежде, чем корпорация Lotus прилетит в Токио для подписания контракта. Синью даже назвал это безоговорочным доверием к нам. Это изменение вызвало у меня сильное раздражение. Этот Синью явно настроен против меня. Он намерен преследовать мою жену Линока, пока меня не будет дома. Словно специально цепляется к ней. Но я не был генеральным директором и не мог отказаться от командировки. Поэтому мне оставалось только собраться с духом и отправиться в путь. Припарковав машину на парковке аэропорта, взял небольшой кожаный чемодан и пошел в зал вылета рейсов. В аэропорту было хорошее естественное освещение, и я легко нашел Маюми, которая приехала раньше. Она была одета в розовую рубашку, белый жакет, сине-белую юбку с вышивкой и красные босоножки. Она укоротила волосы до плеч и надела солнцезащитные очки. Несмотря на то, что часть ее лица была закрыта, она все равно привлекала внимание мужчин в зоне ожидания. Ее красоту можно было определить по манерам. Это помогло мне узнать ее с первого взгляда. «Глава отдела Маюми, вы уже поели?» — небрежно спросил я у нее, направляясь к ней. Она взглянула на меня, но я не смог увидеть выражение ее лица из-за очков. Она просто кивнула и промолчала. Я вздохнул с облегчением. Маюми была немного холоднее, чем раньше, но явно не собиралась затевать ссору. Она решила, что поездка в Гонконг – это только деловая поездка, и не разрешала личным делам мешать бизнесу. В этот момент из неприметного угла появился мужчина среднего возраста, немного полноватый и невысокий. Он протянул мне руку, улыбаясь, как Будда, в тускло-сером костюме и красном галстуке. Он выглядел дружелюбно. «Вы, наверное, господин Синдзира, я Лаа из Токио Медиа. Я вас ждал». Просто пожал ему руку и сказал: «Я не самолет, зачем меня ждать?» Лаа хотел сказать еще несколько вежливых слов, но, несмотря на мое пренебрежение, не обиделся. «Я постараюсь быть краток, поскольку господин Синдзира – прямой человек. Надеюсь, что наше сотрудничество в поездке в Гонконг пройдет гладко». Маюми наблюдала за этим, нахмурив брови, но не вмешалась. Лаа привел с собой ассистентку, которая выглядела заурядно, но у нее были тонкая талия и округлые бедра. Поскольку до посадки оставалось еще немного времени, они поздоровались со мной и ушли заниматься своими делами. После того, как они ушли, Маюми равнодушно заметила: «Тебе не следует так говорить с Лаа. В этот раз Токио Медиа – наш партнер. Даже если тебе не нравится Синью по каким-то личным причинам, старайся поддерживать видимость дружелюбия». Сев в мягкое кресло, я улыбнулся и ответил: «Так же, как и ты ко мне. Я не понимаю, о чем ты», — быстро отвернулась Маюми. «Будет ли сотрудничество или нет, но лучше, если нас не будут сопровождать. Это сотрудничество влияет на наш статус, на Fujiwara International, Кацумата и даже на положение гонконгской корпорации Lotus в мире», — недовольным тоном сказала Маюми. Я кивнул. «Верно, ты это знаешь, я тоже это знаю. Синью должен понимать это еще лучше. Я уже выступил против этого парня, так зачем вести себя так, будто ничего не произошло? Если бы я вел себя с его людьми доброжелательно, они могут подумать, что я что-то замышляю. Разве не так, Маюми?» Маюми не стала спорить. Она обдумала мои слова, и, похоже, это имело смысл. Однако она, конечно, не признала это вслух и просто усмехнулась, проигнорировав меня. Наконец-то запыхавшийся Лаа вернулся со своей помощницей. Она поправляла прическу и выбившуюся одежду. Затем они сели рядом с нами. Придвинувшись ближе к Лаа, я с улыбкой сказал: «Вице-председатель Лаа, вы были так быстры. Кажется, вы знатный скорострел, как пулемет в руках директора вашей компании». Лаа, кажется, задело это замечание. На его лице мелькнуло недовольство, но многолетний опыт в бизнесе научил его не показывать эмоций. Лаа рассмеялся и ответил: «Как я могу быть так же энергичен, как вы? Я стар и уже не могу так активно действовать». Мы немного поболтали, а затем каждый занялся своими делами. Осмотревшись и не найдя ничего интересного, мой взгляд упал на модный журнал. На обложке журнала была изображена модель, молодая стюардесса. В журнале говорилось, что эта девушка заняла первое место на конкурсе стюардесс среди авиакомпаний Восточного региона. Заметил, что по телевизорам, висящих на стендах, также крутили интервью с участницами этого конкурса. Пролистав журнал некоторое время, вскоре объявили о начале посадки. Мы прошли проверку безопасности и вошли в зал ожидания. После получаса ожидания мы все вместе начали подниматься в самолет. Я специально посмотрел номер места Маюми. Как и ожидалось, оно оказалось рядом с моим. Подарил ей довольную улыбку, но Маюми только прикусила губу и промолчала. Поскольку это была деловая поездка, билеты у нас были на бизнес-класс. Нам не пришлось стоять в очереди, и мы спокойно прошли через бизнес-зону к самолету. Когда мы подошли к входу в самолет, стройная, но довольно пышногрудая стюардесса в голубой форме с белыми полосками уже начала приветствовать нас. Услышав этот голос, почувствовал, что он мне знаком. Присмотревшись, подошел ближе и был поражен. Это была она, красавица-стюардесса 1 с обложки журнала. Глава 12. Самолетная любовь. Стюардесса, которая только что улыбалась нам, была в шоке, когда увидела у меня в руках журнал. В ее красивых глазах мелькнуло приятное удивление и смущение. Она слегка приоткрыла губы, и ее лицо покрылось румянцем. «Самая красивая стюардесса будет нас обслуживать?» Я не знал, смеяться мне или плакать. «Вас зовут Эйка, верно?» Однако, принимая во внимание обстоятельства, она только беспечно улыбнулась. «Господин Синдзира, вам лучше войти первым», — сказала она, проверяя мой посадочный. Когда Маюми, следовавшая за мной, увидела это, она предположила, что между мной и Эйкой странные отношения. Видя, как я веду себя с другой девушкой, она испытала волну отвращения. С холодной усмешкой она вошла в салон, стараясь не обращать внимания. Лая и его секретарша не слишком обратили внимание на это. Они, наверное, привыкли к различным отношениям между мужчиной и женщиной. Айка заметила реакцию Маюми и не удержалась от смешка. «Господин Синдзира, похоже, у вас много принцесс». Она не сдержал горький смешок. «Да, она действительно принцесса, но из другой страны. В бизнес-классе оказалось меньше людей, чем я ожидал. На более чем дюжине мест было всего на пару пассажиров больше. Возможно, это связано с тем, что отпускной сезон еще не начался. Меня не удивило, что Айка оказалась главной стюардессой. Во время предполетной речи по безопасности она говорила на китайском и английском языках. Это свидетельствовало о ее профессиональном уровне. После скучного получасового ожидания самолет, наконец, взлетел и начал набирать высоту. Когда мы заметили, что бизнес-класс заполнен только наполовину, Маюми сразу же пересела от меня, показывая свое нежелание общаться. Лая и его секретарша сели вместе в более уединенном уголке. Они вели себя очень интимно друг с другом. Их руки иногда касались друг друга, отчего лицо маленькой помощницы краснело. Через некоторое время Айка выкатила тележку с напитками. На ее лице играла профессиональная улыбка, когда она подавала напитки пассажирам впереди. Когда она добралась до Маюми, та холодно заказала стакан воды, затем закрыла глаза и уснула. Лая, с другой стороны, махнул рукой. Он ничего не хотел и продолжил болтать со своей маленькой возлюбленной. Айка подошла ко мне и деловым тоном спросила, чего я хочу. Я ничего не сказал, но продолжал смотреть на изящные линии ее тела в форме стюардессы. Та обложка журнала постоянно всплывала в моей памяти, вызывая жгучие желания. Это доказывало, что униформа обладает чрезвычайно сильной притягательной силой. «Развратник, не смотри на меня так, мне все еще нужно работать», — сказала она, покраснев и мягким недовольным тоном. Протянув руку, взял ее мягкую руку. «Разве ваша работа не заключается в обслуживании пассажиров? Мне не нужны напитки, мне нужна ты. Что мне делать?» Когда я схватил Айку за руку, ее сердце забилось быстрее. Ей было трудно подавлять свои эмоции. Хотя она старалась держать себя в руках, это выбило ее из колеи. В ее влажных глазах мелькнуло волнение. Айка наклонилась и прошептала мне что-то на ухо. Ее дыхание было подобно дыханию орхидеи. Потом она, покраснев, быстро отодвинула свою тележку и вернулась в рабочую зону. Я тяжело вздохнул. Хотя мое тело прошло через сотни сражений, слова этой маленькой демоницы заставили меня нервно сглотнуть. После 15 минут полета самолет наконец начал трястись от турбулентности. Загорелись индикаторы, призывающие пассажиров вернуться на свои места и пристегнуть ремни безопасности, а затем прозвучало голосовое сообщение. Слегка улыбнувшись, отстегнул ремень безопасности и спокойно встал. Открыв занавеску, которая отделяла бизнес-класс от остального салона, я вышел. Маюми задремала, но услышала шорох и подозрительно посмотрела на занавеску, но ничего не сказала и снова закрыла глаза. В целях экономии пространства в самолете все туалеты обычно доступны и мужчинам, и женщинам. Исключение – специально спроектированные самолеты класса люкс. В этот момент особенно оценил такой дизайн. Мне не пришлось чувствовать себя неловко, заходя в женский туалет. Поскольку самолет трясло от турбулентности, в туалете явно никого не было. Быстро вошел и запер дверь. Меньше чем через минуту услышал стук. Тук-тук-тук. После трех медленных стуков я открыл дверь. Сексуальная фигура в униформе лазурного цвета бросилась в мои объятия. Хотя мы едва помещались в этом маленьком туалете, мы обнимались, несмотря на тесноту. После того, как закрыл дверь туалета, я обнял Айку, прижимаясь к ее нежной талии. Одну руку положил на ее округлые бедра, слегка ущипнул, и она издала несколько стонов. «Да будь нежнее, знаешь, это немного больно», — сказала она. Мягкий и чарующий голос Айки сводил меня с ума. Прижался к ее ароматным губам, и Айка ответила страстным поцелуем. Мы провели вместе всего полчаса, но уже отлично узнали тела друг друга. Ее губы, мягкие как лепестки, поддавались под напором моего языка. Во время этого обмена она издавала звуки наслаждения. Айка казалась легкой, как перышко в моих объятиях. Наш горячий поцелуй продолжался, пока я прижимал ее к стене туалета. Она невольно обвила меня руками, массируя мою спину, а ее стройные ноги плотно обвились вокруг моей талии. Ее бедра, обтянутые черными кружевными чулками, были потрясающими. Она сбросила туфли на каблуках, и ее ноги, обтянутые чулками, согнулись. Это показывало, насколько напряженным было ее тело в тот момент. Одной рукой я быстро расстегивал пуговицы на униформе Айки. Ее воротник съехал в сторону, и когда расстегнул три пуговицы на белой рубашке, увидел фиолетовый бюстгальтер. Белизна ее кожи на груди под бюстгальтером ослепила меня на мгновение. «Ты просто подарок от Бога», — сказал я, прикасаясь к ее груди. Эта плоть заставляла меня сдерживаться, потому что боялся повредить ее, если приложу слишком много усилий. Когда Айка услышала откровенные слова, она покраснела, но в ее взгляде было много любви и страсти. Когда мои прикосновения стали вызывать у нее восторг, Айка придвинулась ближе. Она нежно прикусила мочки моих ушей и сказала с ароматным вздохом: «Мне нравится, когда ты действуешь жестко, как насчет этого? Просто боюсь, что ты можешь не справиться с этим. Пожалуйста, достань свое копье, мой самурай». Айка мило улыбнулась и вдруг опустила руку, чтобы схватить моего дракона. Как я мог оставаться спокойным после такой провокации? Злая улыбка тронула мои губы, и я резко отпустила Айку, позволив ей упасть на пол. Ее ноги подкосились, и она села на пол, полная растерянности. В тот момент, когда она пыталась понять, что происходит, я быстро убрал то, что мешало, и показал ей свою страсть. Увидев это неожиданное появление орудия ужаса, Айка испугалась. Она посмотрела на меня с жалобой и тревогой. Хотя она видела немало фильмов, ей было ясно, что значит, когда мужчина толкает женщину на пол и приближается к ее лицу. «Это слишком, у меня нет опыта, это невозможно, как можно знать, не попробовав?» С этими словами слегка прижал ее голову, не оставляя ей выбора, кроме как закрыть глаза и послушно приоткрыть влажные губы. После долгого перерыва без такого удовольствия я застонал от наслаждения. Айка, неопытная девушка, усиливала мое наслаждение своей непрофессиональностью. Ее взгляд, макияж, лазурный костюм стюардессы, все это казалось еще более удовлетворяющим, чем просто физическое удовольствие. Через 10 минут Айка едва дышала, ее глаза были полны слез и обиды. Затем поднял ее на руки, поцеловал в благодарности, снова прижал к стене, задрал ей юбку и обнажил самое загадочное место. Айка, взволнованная и выжидающая, закрыла глаза и немного приподняла ягодицы, открывая завораживающий изгиб своей спины. В такой позе она чувствовала возбуждение от того, что позволило себе раскрепоститься. Когда я преодолел последние препятствия, то уже забыл, что мы находимся в туалете самолета на высоте 3000 метров над землей. Все, что оставалось, это чувство близости между нашими телами и душами. Спустя полчаса буря страсти наконец утихла. Ноги Айки больше не держали ее, и она мягко упала в мои объятия. На ее щеках был румянец, а одежда в беспорядке. Она была теплой, как горячий источник, и, тяжело дыша, наслаждалась сладким послевкусием. «Почему ты стала стюардессой?» – спросил я. «А разве я не была ею с самого начала?» – ответила Айка с улыбкой. «Я не хочу жить по плану, который составил для меня отец. Поэтому я стала стюардессой, не окончив колледж. Так я могу вырваться из его контроля». «Твой отец одобрил это?» «Да, мой дядя, генеральный директор этой авиакомпании. В молодости он был влюблен в мою мать, и с тех пор всегда хорошо ко мне относился. Когда я сказала ему, что хочу стать стюардессой, он помог мне осуществить мою мечту. Даже если мой отец против моего выбора, у него нет возможности остановить меня». Айка рассмеялась, улыбнулся, понимая ее ситуацию. «Разве у такой красивой девушки нет жениха?» Айка покачала головой. «Я не хочу о нем слышать. Я сказала папе, что покончу с собой, если он продолжит меня принуждать. Возможно, теперь он боится. В любом случае, теперь я уже не ребенок, и могу поработать стюардессой несколько лет. В будущем этот человек, возможно, женится на другой, и мне не придется больше страдать из-за него». Был рад за нее и решил сказать ей о своих чувствах. «Я только что принял решение», — сказал я с улыбкой. Айка посмотрела на меня с легким подозрением. «Какое? Теперь ты родишь мне ребенка? Как нам теперь это уладить?» Айка была ошеломлена и немного запаниковала. «Ты же не можешь всерьез ожидать, что я рожу тебе ребенка. Это невозможно, мой отец не согласится, чтобы я вышла за тебя замуж. Никогда не говорил, что хочу на тебе жениться», — ответил я с улыбкой. «Я уже женат, и моя жена очень красивая. Так ты играешь со мной», — закричала Айка, почувствовав неприятный привкус во рту, когда узнала о моей жене. «Я не играю с тобой», — сказал я серьезно, не могу смириться с тем, что ты принадлежишь другому мужчине. Ты должна быть моей до конца жизни. В противном случае я убью любого, кто будет с тобой рядом. Айка собиралась сказать, что я, наверное, шучу, но сразу заметила серьезность в моих глазах. Хотя мой голос звучал небрежно, уверенность в моем взгляде заставила ее поверить мне. Ты можешь не быть таким, я боюсь. Айка робко опустила голову, поцеловав ее в лоб, улыбнулся и сказал: «Чего тут бояться? Я же не собираюсь тебя съесть. Просто заявляю, что ты принадлежишь мне. Как ты можешь быть таким тираном, нарушая мои права?» Тихо пожаловалась Айка. «В этом мире нет справедливости. Ты можешь считать меня тираном, грубым и злым человеком. Меня это не волнует. Каждое слово, которое я говорю, правда. Ты мне нравишься, и я хочу, чтобы ты была моей». Мой тон был спокойным, но то, что я сказал, глубоко тронуло Айку. Спустя некоторое время она тихо вздохнула и спросила: «Ты хочешь сказать, что я тебе нравлюсь? Нет смысла нравиться кому-то, но у нелюбви тоже есть причины», — ответил я. Ее глаза выглядели слегка околдованными. Она поджала губы и спросила: «Ты говоришь такие слова каждой незамужней женщине? Может быть, ты и не та, кого я люблю, но ты первая, кто заставил меня захотеть сказать такие вещи. Если я стану твоей женщиной, то мне придется провести остаток жизни в качестве твоей тайной любовницы. Можешь сесть напротив моей жены, немного пообщаться и выпить чаю», — ответил я с улыбкой. Айка погладила мое лицо своей мягкой и теплой рукой и сказала с затуманенными глазами: «Синдзира, возможно, я попала в твою ловушку. Однако мне не нравится ощущение, что мной доминируют. Разрешишь ли ты еще одну просьбу?» «Какая просьба?» — спросил я. Айка подняла указательный палец, поджала губы и сказала: «В течение года ты не будешь меня искать, и я тебя тоже. Если мы встретимся случайно, я стану твоей любовницей и рожу ребенка. А что если мы не встретимся?» — спросил я с улыбкой, которая не была улыбкой. На самом деле, это была слишком простая проблема для меня. Если я захочу, найду ее. Но никто не может сказать, сделала ли она это намеренно. «Если мы не встретимся», — ответила Айка немного опечаленно, — «это означает, что у нас есть любовь, но нам не суждено быть вместе. Однако ради тебя я никогда не буду с другим мужчиной. Я действительно боюсь, что ты убьешь». Женщины – существа, которые следуют своим чувствам. Для неуверенной в себе девушки было проще поверить в судьбу, которая всегда подтверждала ее место. «Хорошо, я обещаю тебе, но ты не можешь отказываться от своих слов», — радостно сказал я. Айка надулась, застенчиво закатила глаза и сказала: «Ты уже испортил меня, с кем еще я могу быть?» Когда мы привели себя в порядок, прошло около часа. Айка открыла дверь туалета и обнаружила, что за ней уже стояли множество пассажиров с недовольными лицами. Очевидно, все они ждали возможности воспользоваться туалетом. Айка только извиняюще улыбнулась им, а затем немедленно вернулась в свою рабочую зону. Как раз в тот момент, когда одна из пассажирок собралась зайти в туалет, я вышел из него. Все присутствующие пассажиры были ошеломлены. Мужчина и женщина в одном туалете. Заметив странные взгляды окружающих, с несчастным видом громко сказал: «На что, черт возьми, вы смотрите? Есть ли проблема в совместном пользовании туалетом?» Сказав это, я вернулся в зону бизнес-класса. Оставшиеся пассажиры ошеломленно уставились на единственный унитаз в туалете. Вернулся в салон бизнес-класса, чтобы отдохнуть. Полчаса в любовных утехах привели меня в восторг, но из-за тесного пространства туалета я большую часть времени провел на ногах. Теперь у меня болела поясница. В этот момент ощутил на себе чей-то холодный взгляд. Поднял глаза и увидел Маюми. Она сняла темные очки и смотрела на меня с убийственным выражением лица. Остаток полета прошел спокойно, и около полудня мы приземлились в международном аэропорту Гонконга. Как пассажиры бизнес-класса, мы вышли из самолета первыми. Когда я выходил из салона, Айка мило улыбнулась мне. Она выглядела так же опрятно, как и раньше, и в ее глазах читалось нежелание расставаться. Она тайком послала мне воздушный поцелуй. Сглотнул слюну. Эта женщина была настоящей красавицей. Маюми заметила это и усмехнулась, выходя большими шагами. Она шла рядом со мной, не обращая внимания на мое присутствие. Подмигнув Айке, ускорил шаг, чтобы догнать Маюми и Лаа. «Эй, глава отдела Маюми, что случилось? Я снова обидел тебя?» — озадаченно спросил я. Маюми усмехнулась. Вкус стюардессы, должно быть, довольно хорош, не так ли? Я был ошеломлен, но не стал отрицать. Откуда ты знаешь? Увидев мое признание, Маюми разозлилась еще больше. Откуда я знала? Когда все были пристегнуты ремнями безопасности, ты пошел в туалет, а за тобой пошла стюардесса. Вы оба отсутствовали больше часа, прежде чем вернуться. Ты что, думаешь, что я дура? Глядя на ее разъяренное лицо, быстро подумал и игриво сказал. Не может быть, чтобы глава отдела Маюми ревновала, верно? Что, ты думаешь, я ревную? Маюми покраснела, ее лицо вспыхнуло от стыда, и она быстро опровергла. Чтобы я ревновала тебя, не думая о себе так высоко. Мне просто жаль Линока. Ей придется провести остаток своей жизни с таким развратным и бесстыдным мужем, как ты. Это действительно печально. Но на самом деле она не знала, что у нас с Линока больше не было интима с тех пор. Мы продолжали разговор, направляясь к выходу из аэропорта. Вокруг нас было много пассажиров, и шум был такой, что никто не мог ясно слышать наш разговор. Рассмеявшись, сказал, откуда тебе знать, хотим ли мы провести остаток наших жизней вместе? Что, может быть, ты хочешь развестись с Линокой и искать эту Мегеру? Яростно спросила Маюми. Эй, почему ты так взволнована? Я ничего не говорил. Даже если я собираюсь развестись, это не с тобой, ответил я, не ожидая такой бурной реакции. Маюми уставилась на меня. Синдзира, лучше не действуй опрометчиво. Если ты причинишь вред Линока, я не дам тебе спокойно умереть. Когда увидел эти красивые глаза женщины, полные жажды мести, махнул рукой с натянутой улыбкой и сказал, так сильно ее люблю, как я могу причинить ей боль. Лучше бы это было так, ответила Маюми. Если она решила выйти за тебя замуж, то точно не передумает. А если ты осмелишься оставить ее ради другой женщины, я сделаю твою жизнь хуже смерти. Ее слова были настолько жестокими. Однако Маюми не запрещала мне заводить любовницу, но просила не обижать Линока. В ее словах был глубокий смысл. Когда прошли мимо иммиграционной службы и подошли к выходу, мы увидели плакаты с надписями Fujiwara International и Tokyo Media. Нас встречали несколько мужчин в костюмах и галстуках с серьезными лицами. При ближайшем рассмотрении заметил молодого человека в темно-синем костюме и красном галстуке. Он был высокого роста и с приятной улыбкой поприветствовал нас. Похоже, он был из корпорации Lotus, которая должна встречать нас в Гонконге. Глава 13. Азартный игрок. В зале прилета стояли люди с табличками. Молодой человек высокого роста и в темно-синем костюме приветствовал нас. Мы ждали вас, друзья из Fujiwara International и Tokyo Media. Меня зовут Джерри Ли, я заместитель председателя Lotus Corporation. Мой отец, Джеки Ли, не смог приехать из-за болезни. Поэтому я приветствую вас от его имени и приношу извинения. Джерри Ли с улыбкой пожал руку Лаа, затем мне и Маюми. Лаа скромно улыбнулся и сказал, неожиданно, что член семьи Ли пришел поприветствовать нас лично. Я переполнен благосклонностью. Я не ожидала, что нас встретит так тепло. Извините, что заставил вас ждать, сказала Маюми извиняющимся тоном. Все члены семьи Ли были одеты в официальную одежду, в то время как мы были в повседневной. Джерри Ли быстро сказал, что не возражает. Согласно нашим данным, вы госпожа Маюми. Не переживайте из-за этого, мы понимаем. Джерри Ли казался очень дружелюбным. Познакомившись с нами поближе, он вывел нас из аэропорта. Мы сели в роскошный вытянутый лимузин Аурус, который выглядел очень внушительно. Путь прошел без проблем. В лимузине Джерри Ли лично налил всем напитки, которые хранились в холодильнике автомобиля, и попробовал вместе с нами. Джерри Ли не показывал надменного поведения, которое ожидаешь от людей из влиятельных семей. Поэтому нам было очень комфортно с ним. Мне показалось, что этот парень был таким же решительным, как я. Интересно, кто-нибудь из вас четверых раньше бывал в Гонконге? Тепло спросил Джерри Ли. Для Лаа и его помощницы этот визит был первым в Гонконг, в то время как Маюми уже бывала здесь однажды. А я, признаться, бывал в Гонконге бесчисленное количество раз. В своей прошлой жизни, разумеется. Этот город, финансовый и торговый центр, здесь часто появляются богатые люди и влиятельные чиновники. Раньше я часто приезжал сюда по делам, но сейчас объяснять это слишком сложно. Поэтому просто сказал, я никогда здесь раньше не был. Джерри Ли улыбнулся. Отлично, что вы здесь, в Гонконге. Вы должны позволить нам оказать вам гостеприимство. Мы можем поговорить о делах, когда придет время. Лаа добавил, вице-генеральный директор Ли слишком вежлив. Перед приездом наш генеральный директор Синью сказал, что ваша семья имеет большое влияние уже 100 лет. Когда в вашем поколении появился такой человек, как вы, ваша семья поднимется на новую ступень. Джерри махнул рукой. Генеральный директор Синью просто сказал это из вежливости. Его семья имеет связи во многих провинциях материка. В маленьком городе Гонконг мы всегда ограничены, независимо от расширения. Мы не можем сравниться с таким престижным именем, как семья Синью. Слушая этот обмен комплиментами, я не выдержал и прервал их вопросом. Джерри, куда мы теперь направляемся? Я очень голоден. Может быть, сначала перекусим? От моей прямоты все присутствующие изменили выражение лиц, и Джерри неловко ответил. Господин Синдзира, не волнуйтесь, мы едем к гостинице «Рассвет». Там есть все. Досуг, развлечения, проживание и питание в одном месте. Гостиница выходит окнами на море, откуда открывается великолепный вид. Мы будем там примерно через полчаса. Нас там будут ждать мой отец и ключевые сотрудники компании. Мы сможем поесть, как только приедем. Извините, Джерри, когда начнутся наши официальные переговоры? Спросила Маюми, все еще сосредоточенная на бизнесе. Джерри ответил с уважением. Госпожа Маюми, пожалуйста, не переживайте. Все устали после перелета, поэтому лучше отдохнуть сегодня вечером. Мы начнем переговоры только завтра. После этого мы подготовим документ о сотрудничестве. Похоже, вы подготовили график, и Маюми напрасно беспокоилась, добавил я. Джерри откровенно улыбнулся. Это правильный подход, не стоит об этом беспокоиться. Спустя полчаса мы въехали в район, окруженный пышной зеленью и холмами. Была осень, и повсюду лежали красные осенние листья. Поднимаясь по тихой горной дороге, мы смогли издалека увидеть море, бело-голубые линии пляжа и моря, а также плотно застроенные старомодные здания резко контрастировали с видом на горы. Был уже полдень, когда мы прибыли в гостиницу «Рассвет». Когда мы вышли из лимузина, увидели огромное красно-белое здание. Здание сочетало в себе классический восточный и современный западный стили. В результате получилось изысканное и при этом практичное строение. Когда группа машин въехала во двор, слуги, отложив работу, поклонились, приветствуя нас. Мы вчетвером следовали за Джерри, непринужденно болтая на ходу. Мы вошли внутрь и обнаружили, что это 5-звездочный отель. Прошли в отдельную столовую, обставленную в древнекитайском стиле. С потолка свисали несколько фонарей, а балкон с видом на зелень придавал комнате уединенный и изысканный вид. В столовой уже сидели 5 мужчин средних лет, которые что-то обсуждали, попивая чай. Во главе стола сидел мужчина с седеющими волосами. Он был одет в серый свитер и сидел в инвалидном кресле. Мужчина был обычной внешности. Когда он увидел Джерри с 4 людьми, он улыбнулся. «Ха-ха, наши уважаемые гости наконец прибыли. Простите, я не встретил вас в аэропорту, это было очень невежливо с моей стороны», — сказал он. «Босс Ли слишком вежлив. То, что нас принял молодой господин Ли, уже благосклонность», — ответил Лао, который был мастером вежливой речи и сразу же ответил лестью. Все по очереди поприветствовали сотрудников корпорации «Лотос», а затем все сели. У всех были разные мнения, но внешне они, естественно, сохраняли дружелюбный вид. Мужчина, которого звали Джекили, бросил взгляд на Джерри рядом с ним. Джерри кивнул, показывая, что понимает. Он хлопнул в ладоши и сказал симпатичным официанткам, стоявшим в дверях, «Подавайте блюда». Официантки были очень расторопны. Они одно за другим разносили изысканные блюда. Кроме меня, все сидевшие за столом были влиятельными фигурами в бизнесе с большим опытом. За едой и питьем они обсудили ситуацию между Токио и различными компаниями Гонконга. В середине ужина кто-то, похожий на менеджера ресторана, в волнении подбежал к Джекили и прошептал ему на ухо несколько слов. Палочки для еды Джекили застыли в движении, затем он яростно стукнул ими по столу. «Абсурд!» – воскликнул он. Джекили, который еще минуту назад был спокоен и расслаблен, внезапно пришел в ярость, шокировав всех присутствующих. Несколько руководителей корпорации «Лотос» быстро спросили председателя, что произошло. У Джекили было недовольное выражение лица, и он ничего не говорил. Джерри, сидевший рядом, нахмурился, будто что-то задумал. Как раз в это время в комнату, пошатываясь, вошел мужчина в цветастой рубашке. Его лицо раскраснелось, и он что-то неразборчиво бормотал. Запах алкоголя можно было почувствовать издалека. Черты лица мужчины были похожи на Джерри, но был немного ниже ростом и пьян. Он даже не мог твердо стоять. Войдя, он упал на пол и пополз к Джекили. Он обнял ногу Джекили и начал причитать. Эта сцена была неловкой для всех, ведь это было внутреннее дело семьи Ли. Кем бы ни был этот человек, его поведение было достаточно, чтобы смутить Джекили. Молодой человек продолжал причитать и плакать, обнимая ногу Джекили. Он говорил, что его жизнь такая горькая, и невеста сбежала с другим мужчиной. Присутствующие люди из корпорации «Лотос» знали, кто этот человек. Я и другие только сейчас поняли, что это был другой сын Джекили, Джонни Ли. Джекили был смущен перед всеми и чрезвычайно разгневан. Этот человек разочаровывал, но все равно оставался его сыном. Он не мог позвать телохранителей и поэтому мог только сдержать свой гнев. Джекили сказал: «Мои извинения, это мой старший сын. Я никогда не давал ему должного образования с тех пор, как он был молод, поэтому он всегда слоняется без дела. Я также беспомощен в этой ситуации и стал посмешищем для всех». В это время Джерри Ли встал, подошел к Джонни Ли и поддержал его. «Брат, давай поговорим о проблеме позже. Не обнимай папу за ногу, на тебя смотрят гости». Джонни Ли повернулся, чтобы обнять ногу Джерри Ли. «О, брат, мне очень грустно. Я дал все, что она хотела, почему она ушла от меня? У-у-у-у». Джерри Ли успокаивал старшего брата в беспомощной и болезненной манере. Джонни Ли был похож на ребенка, который не хотел уходить и продолжал говорить: «Не бросай меня и дай мне умереть, вместе с другой пьяной чушью». Эта сцена была бы ужасной для любого старшего сына могущественной семьи, особенно если присутствовали гости. Когда все почувствовали себя неловко и замолчали, в комнату вошел мужчина в черном. У него было хорошо сложенное тело и острое лицо. Когда мужчина увидел Джонни Ли, он немедленно подошел, чтобы поддержать его. Затем поклонился Джеки Ли и сказал: «Извините, председатель, я не смог остановить его, это моя неудача». Выражение лица Джеки Ли слегка расслабилось. Он спросил: «Я просил тебя позаботиться об этом ублюдке, почему он снова стал таким?» Тот ответил с невыразительным лицом: «Девушка Джонни Ли, закончив здесь колледж, решила вернуться в Англию и выйти замуж. Поэтому она рассталась с вашим сыном». Молодой господин провел всю ночь, напиваясь до беспамятства. Джеки Ли несколько раз кашлянул от гнева. Он махнул рукой и сказал: «Отведите этого сопляка обратно, не позволяйте ему позориться. Если он снова будет пить из-за женщины, я отстраняю его от работы на 3 месяца». «Вас понял, председатель», — ответил слуга. Джеки Ли был ошеломлен, но вскоре взял себя в руки и с грустной улыбкой произнес: «Извините, что напугал вас, но больше всего в жизни я жалею о том, что не дал моему старшему сыну должного образования. К счастью, у меня есть второй сын, Джимми Ли, он может стать моим преемником». Услышав это, руководители начали петь дифирамбы Джерри Ли, говоря о том, насколько он выдающийся сотрудник компании. Даже Лао, который был гостем на встрече, добавил несколько похвальных слов. Все они восхваляли Джерри Ли так, словно он был посланником небес. Получив всеобщее признание, Джерри Ли не слишком обрадовался. Он тактично сказал Джеки Ли: «Отец, мой старший брат, хороший человек, но пока не понимает твоих усилий. Когда он поймет, то начнет работать на компанию. Отец, ты должен дать ему шанс». «Хм», — усмехнулся Джеки Ли. «Дать ему шанс? Ты думаешь, я не давал ему никаких шансов? 3 года назад я допустил его к инвестиционному проекту и понес убытки. Все, что он умеет, это предаваться разврату и ублажать женщин. Ты относишься к нему как к старшему брату. Но что он сделал для тебя, когда ты был ребенком?» «Но, никаких но, тебе лучше меня не разочаровывать», — строго сказал Джеки Ли. Беспомощный Джерри Ли только кивнул и промолчал. «Я молча взял кусок змеиного мяса и съел его. Наблюдая за суетой семьи Ли, я испытал легкое недоумение, которая быстро исчезла». После приветственного застолья сотрудники корпорации «Лотос» остались в гостинице «Рассвет». Кроме того, здесь собрались высокопоставленные чиновники и богатые бизнесмены, которые быстро нашли себе развлечения. «Сначала мы отправились в наши роскошные номера. У меня и Маюми были номера рядом друг с другом, у Лая и его помощницы тоже. Когда помощница получила ключ от номера, она оставила свой багаж в комнате Лая. Это было вполне предсказуемо. Джерри Ли дождался, пока мы расположимся, и повел нас на экскурсию, показывая удобства: горячий источник, сауна, тренажерный зал, чайная церемония, дадзё. Когда мы добрались до казино, было уже поздно. Лая и его помощница ушли, чтобы провести время вдвоем, а я и Маюми остались с Джерри, чтобы посмотреть на казино. Несмотря на то, что Гонконг не был Макао, и горный бизнес здесь процветал, азартные игры меня никогда особо не интересовали. Самое захватывающее в них – это внезапный выигрыш и психологический шок, который он приносит. Для меня это не было столь увлекательно, как другие мои увлечения. Джерри с улыбкой рассказал о казино и интересных событиях, происходящих здесь. По пути он даже поздоровался с несколькими знакомыми из делового мира. Когда мы вошли в комнату для игры в маджонг, я узнал знакомое лицо. Джонни Ли в безвкусном костюме из сигары играл в маджонг с полноватыми мужчинами. За его спиной стоял личный телохранитель. Джерри Ли, похоже, не смотрел на старшего брата свысока, как это делали другие. Увидев его, он сразу подошел. «Брат, как? Тебе везет?» Джонни Ли медленно повернулся и с недовольством сказал. «Все было хорошо, но сейчас попадаются только плохие плитки. Все изменилось, когда пришли вы». Когда Джонни Ли стал критиковать Джерри Ли, Маюми, у которой сложилось о нем хорошее впечатление, нахмурилась. «Он твой младший брат. Не слишком ли грубо ты с ним разговариваешь?» Джонни Ли заметил Маюми, и в его глазах вспыхнуло интересное выражение. Он жадно взглянул на нее и спросил. «Как вас зовут? Откуда вы? Сколько стоит провести с вами ночь?» «Ты». Увидев, что Маюми разгневана, Джерри Ли быстро вмешался. «Не будь таким, брат. Госпожа Маюми, важная гостья, присланная из Fujiwara International. Она не такая женщина. Такие женщины, как она, в основном шлюхи. Я видел много таких женщин. Зачем ты притворяешься чистой?» Презрительно покачал головой Джонни Ли. Маюми было трудно смириться с оскорблением, хотя Джерри Ли пытался выступить в роли посредника. С раскрасневшимся лицом и стиснутыми зубами она попрощалась и ушла из казино. Джерри Ли быстро позвал двух телохранителей, которые проводили Маюми в комнату. Гостиница «Рассвет» была огромной, и новым гостям было сложно ориентироваться. Видно было, что Джерри Ли действительно заботился о комфорте гостей. Я подошел к Джонни Ли, улыбнувшись, похлопал его по плечу. «Чего ты хочешь?» – настороженно спросил Джонни Ли, держа дистанцию. Усмехнувшись, я сказал: «Ты, наверное, решительнее своего младшего брата, но я не знаю, как ты играешь. Хочешь сыграть со мной?» Джонни Ли явно был задет тем, что я, незнакомец, бросил ему вызов. Он сразу же спросил: «Хорошо, раз уж ты пришел сюда с моим невезучим братом, ты, должно быть, что-то умеешь. Я сыграю с тобой пару раундов. Во что будем играть?» Я ответил: «Нет, только один раунд, и ничего сложного. Ты знаешь сложные игры, а я нет. Просто сыграем в кости. Угадай, больше или меньше, и определим победителя». Я поднял палец, говоря это. Джонни Ли проворчал: «Один раунд, скучно, а какие ставки?» Усмехнулся и подошел ближе, прошептав ему на ухо. Джонни Ли сразу оживился и спросил с волнением: «Правда?» Его брови удивленно подскочили ко лбу. «Зачем мне врать? Это же территория твоей семьи. Все зависит от того, насколько ты умел. А если я проиграю, чего ты хочешь?» Осторожно спросил Джонни Ли, показывая, что он не так уж прост. Я снова поднял палец. 1 миллион йен, как насчет этого? Джонни Ли сделал вид, будто задумался. «Тебе нужны деньги?» «Да, 1 миллион за такую ставку, это справедливо. Тогда я сыграю с тобой». Сказав это, он направился к ближайшему столу для игры в кости и разогнал толпу азартных гостей. Видя, что дело становится серьезным, его младший брат Джерри Ли спросил меня шепотом: «Господин Синдзира, а что вы поставили на кон?» Я успокаивающе махнул рукой. «Тайна должна остаться тайной. О чем вы там шепчетесь? Кто будет банкиром, ты или я?» Громко поинтересовался Джонни Ли. Я пожал плечами. «Решай сам». Джонни Ли довольно рассмеялся. «Ты думал, я уступлю, верно? Но я не ребенок. Ты специально предложил мне выбрать. Я буду банкиром». Произнеся это, он почувствовал себя невероятно умным. Несколько раз громко расхохотавшись, он начал трясти чашку, издавая звук перекатывающихся костей. Я спокойно положил обе руки на стол, ожидая, пока он бросит кости. Толпа вокруг нас замерла, затаив дыхание. Ставка в 1 миллион за один раунд – редкое зрелище даже для богатых. Глава 14. Нечестный конкурент. Толпа вокруг нас застыла, наблюдая за игрой. Ставка в 1 миллион за один раунд – редкость даже для богатых. Через полминуты Джонни Ли остановился, хлопнув чашкой с костями по столу. «Угадывай», – с боевым настроем предложил он, Глядя на меня, спокойно почесав за ухом, я даже не взглянул на чашку. Вместо этого, глядя Джонни Ли прямо в глаза, произнес: «Большие? Нет, думаю, маленькие». Джонни Ли рассмеялся: «Ошибаешься. С моим опытом азартных игр это точно будут большие». С этими словами он резко поднял чашу. «Один, три, маленькие», — доложил судья, осмотрев кости. Лицо Джонни Ли омрачилось. Он пробормотал: «Не может быть». Увидев, что его старший брат проиграл, Джерри Ли улыбнулся мне и сказал: «Господин Синдзира, вы отличный игрок. Позже я пришлю вам чек на миллион». «Не обязательно». Джонни Ли решительно вмешался: «Я проиграл, значит, я заплачу. Мне не нужны твои деньги». Он пристально посмотрел на Джимми Ли, взял чековую книжку и выписал мне чек на миллион йен. Принял чек и положил в карман. «Похоже, удача сегодня не в вашей стороне. Ну что же, мне пора уходить. Пока». Джерри Ли догнал меня и спросил: «Господин Синдзира, что именно вы поставили на кон? Почему мой старший брат так быстро согласился сыграть с вами?» Немного погодя, я удовлетворенно кивнул и сказал: «Ты действительно лучше своего брата. Твой отец должен гордиться тобой. Господин Синдзира, вы преувеличиваете. Я просто проявляю гостеприимство», — ответил Джимми Ли. Тогда я с дьявольской улыбкой добавил: «Я сказал, что если он выиграет, то я отведу Маюми в бессознательном состоянии в его комнату». Джерри Ли был ошеломлен. «Господин Синдзира, как вы могли так поступить с ней? Если она узнает, это разрушит вашу дружбу. А разве я не выиграл? Так что не паникуй», — с широкой улыбкой ответил я. Джерри Ли покраснел, несколько раз кашлянул и ответил: я просто беспокоюсь насчет будущих переговоров. Но я буду держать это в секрете, господин Синдзира. Не переживай, я не буду этого делать сейчас. Миллиона мне хватит на какое-то время», — удовлетворенно сказал я. Когда я вернулся в свою комнату, была почти полночь. Здесь было тихо, мягкий свет создавал уютную атмосферу. Включил телевизор, по спутниковому телевидению показывали испанский канал. Это была учебная программа. Поскольку у меня не было языковых барьеров, оставил телевизор на этом канале. Затем открыл кран в ванной, собираясь принять ванну. Но как только снял верхнюю одежду, кто-то постучал в дверь комнаты. Мне стало любопытно, кто мог прийти так поздно, и быстро подойдя к двери, открыл ее. Увидел Маюми, которая уже переоделась в свободную пижаму. Ее мокрые волосы говорили о том, что она недавно приняла душ, от нее исходил запах мыла. «О, я думал, что это обслуживающая леди, которую я вызвал, а тут высшее руководство отдела», — пошутил я. Маюми покраснела и отвернулась. «Ты не можешь надеть рубашку перед тем, как открывать дверь». «Собираюсь принять ванну, зачем мне надевать рубашку?» — ответил я, не собираясь одеваться. «Что привело тебя сюда так поздно? Ты же не хочешь со мной переспать? Я очень честный и порядочный человек». Маюми не стеснялась и, увидев, что я не собираюсь надевать рубашку, больше не обращала на это внимания. Она вошла в комнату и начала осматривать все, включая кровать и ванную. Немного сбитой с толку, я спросил: «Маюми, в чем дело? Наши комнаты одинаковые». «Хм», — Маюми уставилась на меня. «Проверяю от имени Линока, что ты не привел сюда лису». Не сдержав улыбку, я сказал: «Вы действительно проверяете от имени Линока? Мне кажется, что ее это совсем не волнует, в отличие от вас, Маюми». Когда Маюми поняла, что я имею в виду, она покраснела до ушей, а ее пульс участился. Она весь день думала о том, что произошло в самолете. Когда она представила, что я проведу ночь с другой женщиной, ей стало неприятно. «Не думайте о себе так высоко. Думайте, женщины только и делают, что бегают за вами, чтобы съесть ваше мясо. Поскольку вы не привели сюда лису, я ухожу». Маюми, казалось, вот-вот упадет от стыда, если останется. Опустив голову, она поспешно направилась к двери, чтобы покинуть комнату. Внезапно я схватил ее за руку. Она замерла на месте, стоя спиной ко мне, и нервно спросила: «Ты почему ты задерживаешь меня?» Вздохнув, я сказал: «Извините, то, что произошло тогда ночью, искренне прошу прощения». Та ночь, разумеется, имелась в виду ночь в доме Маюми. Я притворился спящим и дождался, пока Маюми поцелует меня. Все это было сделано по ее инициативе. Ошибки не было, но я обманул чувства этой женщины, притворившись спящим. Маюми задрожала. Ее красивое лицо было опущено. Глубоко вздохнув, она равнодушно сказала: «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не говори со мной о вещах, которые мне не ясны». С этими словами она вырвалась из моей хватки и быстро вернулась в свою комнату. Я не ждал, что Маюми простит меня. Наши отношения были близкими, но холодными, это был сплошной беспорядок. Полчаса спустя я принял ванну, надел пижаму, выключил свет и лег, пытаясь заснуть. Закрыл глаза и планировал погрузиться в страну грез, но мой выдающийся слух позволил услышать то, чего не должен был. В гостинице «Рассвет» в номерах были установлены обычные металлические замки. Они выглядели старомодно без современных магнитных ключей. Гостиница была построена в простом классическом стиле. Она была расположена на вершине холма и хорошо охранялась, поэтому проблем с воровством не было. В этот момент по длинному коридору шел красивый мужчина в форме официанта гостиницы «Рассвет». Он толкал тележку с разнообразными чистящими средствами. Официант медленно шел, остановился перед дверью, осмотрелся по сторонам. Он постучал в ближайшую к нему дверь, но не получил ответа. Официант все равно постучал еще два раза, чтобы убедиться. Затем он приложил ухо к двери, чтобы проверить, нет ли активности внутри номера. Примерно через полминуты официант убедился, что гость внутри крепко спит. В руках мужчины появилась тонкая, но гибкая отмычка. Он вставил ее в замок с мрачным выражением лица, прислушиваясь к лязгу в замке. Только эксперт мог понять значение этих едва уловимых звуков. Примерно через полминуты послышался щелчок замка. Дверь, запертая изнутри, открылась. Официант спокойно положил отмычку в карман брюк и собрался зайти в комнату, когда кто-то неожиданно похлопал его по плечу. Он инстинктивно обернулся и нервно посмотрел на того, кто похлопал его по плечу. Это был Синдзира, который вышел, услышав необычные звуки. С улыбкой на лице, одетый в гостевую пижаму гостиницы «Рассвет», на лице официанта появилось неловкое и почтительное выражение. Он с раскаянием поклонился и сказал: «Мои извинения, господин, вы меня напугали». «Напугал тебя?» — спросил я, улыбаясь странной улыбкой и потирая подбородок. «Это твоя отмычка меня напугала. Такой навык не осваивается за год или два». Официант выглядел озадаченным. «Господин, не понимаю, о чем вы говорите». «Не переживай, если не понимаешь. Если отдашь мне отмычку, все будет нормально», — сказал я. В глазах официанта мелькнул холодный блеск. Улыбнувшись, он ответил: «Ладно». Он сунул руку в карман, опустил голову и начал что-то вытаскивать. «Черт возьми», — подумал я, — вдруг из его кармана вылетел сверкающий маленький кинжал. И в тот же момент кинжал стремительно направился к моему горлу. Я был готов, спокойно ударил официанта по руке, сжимающий кинжал. От силы удара его рука онемела, кинжал отлетел в сторону и упал на пол. «Мне нужна отмычка, а не кинжал», — сказал я, наблюдая, как официант отступает, держась за раненую руку. Изначально привлекательное лицо официанта стало злобным и свирепым. Внезапно он вытащил пистолет из набора чистящих средств и направил его на меня, готовясь стрелять. Бах! Прежде чем он нажал на спусковой крючок, поручень тележки, стоявший перед ним, ударил его в грудь. В следующие секунды официант не смог удержать пистолет, и тот упал на пол. Его тело свернулось калачиком и покатилось по полу. Убрал ногу, который пинал тележку, щелкнул языком и сказал: «Ты вытаскиваешь пистолет, чтобы выстрелить в меня, но все еще не так быстро». Пнув пистолет в сторону, присел на корточки и схватил официанта за руку, чтобы осмотреть его. Глянув на него, я нахмурился. Этот официант, по моему опыту и судя его рукам, постоянно использует оружие. Но тот, кто переоделся здесь официантом, определенно не был полицейским. Вор не может иметь постоянного опыта обращения с оружием. Осталось только одно объяснение. Он был наемным убийцей. «Кто послал тебя убить Маюми?» — спросил я строго. Официант, почувствовав сильную боль, отказывался говорить и просто усмехнулся, закрыв рот. Мне было лень переспрашивать, поэтому просто ударил его по лицу, вырубив его. В это время в комнате послышался шум. Крепко спящая Маюми наконец проснулся и подошла к двери. Глядя на происходящее, она встревоженно воскликнула: «Синдзира, что здесь происходит?» Пожав плечами, предложил: «Думаю, лучше сначала позвонить на ресепшн гостиницы». Маюми, несмотря на потрясение, оставалась спокойной. Она быстро вернулась в комнату, чтобы сообщить об инциденте администрации. Вскоре администрация, охрана и даже Джеррили, который еще не спал, прибыли на место происшествия. И они были шокированы, увидев официанта и пистолет на полу. «Господин Синдзира, что здесь произошло?» — с тревогой спросил Джеррили. Я зевнул и рассказал, как случайно стал свидетелем того, как этот официант вскрывал замок отмычкой, пытаясь войти в комнату Маюми. Затем официант вытащил пистолет, чтобы убить меня, сказал, что мне повезло, и я успел пнуть тележку, пока официант не смотрел. Хотя не все детали были ясны, я сообщил достаточно. Джеррили сразу же побледнел и указал на нескольких сотрудников службы безопасности. Куда вы смотрели? Почему официант пришел на работу с оружием? Босс, мы тоже ничего не знаем. Мы никогда не видели этого официанта, его лицо нам совершенно незнакомо, дрожащим голосом ответил менеджер стойки регистрации. Незнакомо? Джеррили, не будучи дураком, посмотрел на меня и сказал: господин Синдзира, похоже, этот человек посторонний, который пробрался сюда, чтобы убить госпожу Маюми. Я покачал головой. Его целью была не только Маюми. Fujiwara International отправил нас сюда на деловые переговоры. Это первый день нашего приезда, и уже случилось покушение. Думаю, его настоящей целью были переговорщики от Fujiwara International. Теперь все присутствующие начали понимать, что это была попытка убийства в деловом мире. Джеррили стал еще более серьезным. Он приказал усилить охрану и проверить весь дежурный персонал, строго запретив кому-либо входить или выходить. После того, как испуганные администраторы ушли, Джеррили торжественно извинился передо мной и Маюми. «Прошу прощения за это происшествие в первый день вашего приезда в Гонконг. Это моя ошибка». К счастью, господин Синдзира действовал быстро и умело. Маюми была потрясена опасностью ситуации. Риски этой деловой поездки заставили ее, успешную карьеристку, ощутить холодок по спине. Она посмотрела на меня и подумала, что могла умереть, если бы не мое вмешательство. Цель врага – помешать нам вести бизнес вместе. Думаю, вам и мне ясно, что наше сотрудничество сделает наши компании непобедимыми. С вашим умом найти заказчика не составит труда, верно? С улыбкой посмотрел на Джеррили. Джеррили горько улыбнулся. Конечно, преступник, о котором я думаю. Вы двое знаете его лучше, чем я. Мы должны знать больше вас. Маюми не могла понять, что он имеет в виду. Что вы имеете в виду? Мы мало кого знаем в Гонконге. Как среди них может быть кто-то, кто хочет нашей смерти? Джеррили покачал головой. Человек, о котором я говорю, не из Гонконга, он могущественный враг из Токио. Это Чикару. Как это может быть он? Маюми нахмурилась и спросила. Мы сотрудничаем с его компанией Science Technology. Как это связано? В моих глазах мелькнуло сомнение, и я понял, что вопрос гораздо сложнее, чем предполагал. Чикару был тем, за кого Кадзутоси хотел выдать замуж Линока. Но Линока категорически отказала своему отцу и Чикару. Джеррили вздохнул. Это не так просто объяснить. Думаю, ваш босс Кацумата кое-что скрывает от вас. Как насчет того, чтобы пойти в чайную комнату? Мы можем выпить чаю и поговорить об этом, а не стоять здесь в коридоре. Маюми и я не хотели спать, поэтому переоделись и пошли с Джеррили в чайную. Джеррили отправил людей пригласить спящего вице-председателя Лаа. Как только подали чай, мы начали разговор. Когда Лаа узнал, что мы чуть не погибли, он испугался и потерял всякую сонливость. Он поспешно подошел, на лбу выступил холодный пот. Как это могло случиться? Я не хочу умирать в Гонконге, сказал Лаа с угрюмым лицом. Узнав о существовании вооруженного наемного убийцы, он разволновался. Джеррили постарался его успокоить. Не волнуйтесь. Киллер уже под контролем и отправлен в полицейский участок. Мы определенно сможем защитить вас. Хорошо, хорошо. Тогда давайте перейдем к делу. Лаа вытер пот и заговорил с натянутой улыбкой. Джеррили отпил глоток зеленого чая, собрался с мыслями и сказал.